Ой, туманы мои, растуманы, ой, родные леса и луга, уходили в поход партизаны, уходили в поход на врага. Хороших вестей и по старой Смоленской дороге повстречали незваных гостей. Эх, и по старой Смоленской дороге повстречали незваных гостей. Встречали огнем, угощали, навсегда уложили в лесу, за великие наши печали, за горючую нашу слезу, за великие наши печали. Родная сторонка моя.